Его жена и дочь, тесно прижавшись друг к другу, сидели на кушетке у стены. Над их головами в массивной золоченой раме переливался многоцветными красками портрет фюрера. Подвал был построен в 1940 году под бомбоубежище. В ту пору Нойбауэр затеял строительство исключительно из соображений престижа. Считалось, что истинные патриоты должны в этом деле показать пример. Да и кто тогда мог всерьез предположить, что Германия подвергнется бомбардировкам? Ведь сам Геринг заявил, воздушный флот Рейха не пропустит ни одного вражеского самолета, а если пропустит, пусть его, Геринга, величают тогда хоть Майером, хоть Шмидтом, хоть Чайником, и всякий честный немец вправе был полагаться на это заверение. А теперь вон как все обернулось. Типичный пример коварства жидов и плутократов прикидываться слабаками, преуменьшая свои истинные силы. Бруно, Сельма Нойбауэр, медленно поднялась с кушетки, начиная всхлипывать. Это была толстая блондинка в розовом цвета лососины халате французского шелка, отороченном кружевами. Халат этот Нойбауэр привез ей в 1941 году из Парижа, где был в отпуске. Ее жирные щеки тряслись, маленький рот тщетно пытался проживать слова. «Все уже кончилось, Сельма, только успокойся». «Кончилось?» Она все еще пережевывала слова, будто это огромные клёцки. «Надолго ли?» «Навсегда. Они улетели. Налет отражен. Они больше не вернутся». Сельма Нойбауэр лихорадочно стянула полы халата на своей пышной груди. «Кто тебе это сказал, Бруно? Откуда тебе это известно?» «Да мы, по крайней мере, половину из них сбили. Они теперь крепко подумают, прежде чем прилететь снова». «Откуда тебе это известно?» «Ну, известно и все. В этот раз они еще застигли нас врасплох, но уж в другой раз мы их совсем по-другому встретим». Рот жены вдруг прекратил жевать. «Это все?» — спросила она. «Это все, что ты можешь нам сказать?» Нойбауэр понимал, конечно, что несет полную околесицу. «Разве этого недостаточно?» — спросил он поэтому в ответ, слегка повышая голос. Жена смотрела на него в упор. Ее светло-голубые водянистые глаза глядели тяжело и неподвижно. «Нет!» — завизжала она вдруг. «Этого недостаточно! Все это чушь и ничего больше! Чего нам только не обещали! Сперва нас уверяют, будто мы настолько сильны, что ни один вражеский самолет не появится в небе Германии, а они все-таки появляются! Тогда нам говорят, они больше не вернутся, потому что мы отныне будем их сбивать прямо над границей, а вместо этого их прилетает в 10 раз больше, и воздушную тревогу объявляют каждый день. И вот в довершение всего они уже бросают бомбы прямо на нас, а ты приходишь, как ни в чем не бывало, и заявляешь, они больше не прилетят, в следующий раз мы им покажем». «Сам посуди, нормальный человек может этому верить?» «Сельма!» — Нойбауэр невольно бросил взгляд на портрет фюрера. Потом подскочил к двери и захлопнул ее. «Черт подери, возьми себя в руки!» — зашипел он. «Ты что, погубить нас всех хочешь? Ты с ума сошла так орать?» Он подошел к ней вплотную. Над ее толстыми плечами фюрер по-прежнему устремлял свой отважный взор на ландшафты Берхтесгадена. На секунду Нойбауэр и вправду готов был поверить, что вождь все слышал. Но Сельма на вождя не смотрела. «С ума сошла?» — визжала она. «Кто сошел с ума? Я? Нет уж, дудки! Как замечательно мы жили до войны! А теперь что? Что теперь?» Еще неизвестно, кто сошел с ума. Нойбауэр обеими руками схватил ее за плечи и стал трясти так, что только голова болталась. Волосы у нее распустились, гребешки и заколки полетели на пол, она поперхнулась и закашлялась. Наконец он ее выпустил. Она мешком повалилась на кушетку.